Глава 14. «Юля, что не так?» Голос Соколовского меняется на привычный мне ледяной. «Это же ребенок!» Я в полном шоке разглядываю белокурого ангелочка, стоящего на ступенях. Малышка, одета в светлые штанишки и забавную яркую футболочку, прижимает к себе крепко одной рукой мягкую игрушку, а другой держится за ограждение. «Девочка!» «Я вижу, что не мальчик», отвечает резко Соколовский. «Это моя дочь. Для тебя это проблема?» Он впивается своими грозовыми глазами в меня. Там заворачивается нечто темное. «Я не знала, что у вас есть дочь», начинаю оправдываться. «Нигде об этом не написано». Я смотрю на своего босса, но так и хочется хоть искоса глянуть на девочку. У Соколовского есть ребенок. Почему-то мне казалось, что детей у него нет. Да и о его жене нет в интернете ни словечка. «Личная жизнь на то и личная, чтобы не афишировать ее», произносит резко, отрывисто. «Но мне интересно, где няня?» Соколовский поворачивается к лестнице и очень спокойно спрашивает. «Аня, а няня где?» В его голосе меня поражают теплые и ласковые нотки. Я была уверена, что он либо рычит, либо замораживает. «Там!» — кивает малышка. «Пап, не хочу с ней играть!» У малышки очень чистый и звонкий голос. «А это кто?» — спрашивает, переводя взгляд на меня. «Красивая, как кукла!» Меня удивляет ее чистая речь. У меня нет опыта, но думала, что букву «Р» все детки не выговаривают. А у Ани она такая смешная получается, как будто мягкая. Забавно так звучит. «Подойди, я вас познакомлю», — мягко произносит Соколовский, не приказывает. Аня осторожно спускается по лестнице. А у меня сердце замирает. Разве детям в таком возрасте можно одним ходить по лестнице? Малышка медленно преодолевает последние ступени и с деловым видом подходит ко мне. «Аня!» — протягивает ко мне крошечную ладошку. «Дочь Александра Соколовского!» — говорит так важно, что я улыбаюсь. «Юля», — пожимаю ее ручку, — «личная помощница господина Соколовского». «Ты красивая», — серьезно говорит и кивает, будто подтверждает свои слова. «Ты тоже», — делаю ответный комплимент. Аня и правда прелестный маленький ангелочек с белокурыми волосами, собранными в два забавных хвостика. А еще у нее глаза отца. Серые, грозовые. Чуть вздернутый милый носик. И пухленькие щечки. «Спасибо», — отвечает, чуть наклонив голову. «Папа!» — поворачивается к Соколовскому. «А ты разрешишь Юле поиграть со мной?» «Чуть позже», — отвечает с улыбкой Соколовский. «Юле сначала нужно разместиться в своей комнате». «А я знаю, куда тебя поселили». Аня опять поворачивается ко мне. «Если хочешь, я тебя провожу». В растерянности смотрю на Соколовского. Что мне делать? Отказаться? Согласиться? И он едва заметно кивает. «Хочу». Я протягиваю к ней руку, и Аня вкладывает свою маленькую ладошку в мою. «Идем!» — тянет меня к лестнице. «Нам на второй этаж. Тебе выделили бирюзовую гостевую», — продолжает говорить. «Очень красивая комната». а меня поражает несоответствие возраста и манер. Ей лет 5 на вид, а говорит, вот как ее отец, так примерно и говорит. И держится так же, очень уверенно и спокойно. Не знаю, как это описать. Оглядываюсь, ожидая, что Соколовский остался внизу. Но мои глаза встречаются с его. Он, оказывается, поднимается за нами. Отворачиваюсь и следую за малышкой, но четко ощущаю взгляд, прожигающий мне затылок. «Сюда!» — ведет меня к одной из дверей малышка. Безропотно следую за ней. Она сейчас может водить меня хоть по всему огромному дому, я не в состоянии сопротивляться. У Соколовского дочь. Это настолько немыслимо, что я бы не удивилась, если бы на лужайку перед его домом приземлилась летающая тарелка. Но где же мама девочки? Или Соколовский воскресный папа? Аня, отпустив мою ладонь, нажимает на ручку и толкает дверь. «Красиво, правда?» — спрашивает первый, входя в комнату. «Очень». Соглашаюсь искренне. Комната на самом деле красивая. Белая, светлая, с бирюзовыми акцентами. Явно поработал хороший дизайнер. Возле шкафа на специальной подставке уже стоит моя сумка. Когда успели занести? Кроме меня никто в дом не входил. «Аня, идем!» Зовет дочь Соколовский. Он так и остался стоять в дверях. «Юле нужно разложить вещи и немного отдохнуть», — говорит мягко, с улыбкой. «А мы пока найдем твою няню». Малышка не замечает, а у меня волоски на руках дыбом встают. Соколовский не намерен оставить без внимания то, что ребенок был на лестнице один. И уже прошло минут 10, если не больше, а няня так и не появилась. Он просто не стал пугать и ругать дочку. А вот няня выскажет все, как он умеет. «А когда мы будем играть?» Аня смотрит на меня своими удивительными и очень выразительными глазами. У нее длинные темные реснички, придающие ее глазам чуть кукольный вид. «Когда твой папа скажет, что мы закончили дела», — отвечаю ей. «Он мой начальник». «Хорошо», — кивает важно. «Папа!» — опять поворачивается к Соколовскому. «Я хочу тебя попросить, чтобы ты сегодня долго не работал». Не могу сдержать улыбки. Аня сейчас серьезная и деловая. У обоих вид, будто сделку заключают. «Предлагаю это обсудить, пока ищем твою няню». Соколовский протягивает к дочери руку. «Идем». Аня кивает, берет его за руку. «Располагайся». Отец с дочерью уходят. Соколовский даже дверь закрывает. А я пытаюсь справиться с шоком. Мы столько времени проводим вместе, и никогда и ни от кого не проскользнула эта информация. В квартире босса я еще не была, возможно, там есть детская, но до невозможности странно, что фото дочки у Соколовского не стоит на столе. Ни разу не было звонка от няни. Даже намека на наличие у него ребенка никогда не прозвучало. «Располагайся». Произношу в шоке. Слово-то какое знает, и манеры такие, вот уж яблочко от яблони. Немного отойдя от шока, поворачиваюсь к своей сумке. Было бы что там разбирать, вещей я взяла мало. Соколовский не предупреждал о чем-то особенном. А я не уточнила, переодеваются ли тут к ужину. Ну, мало ли, какие у миллиардеров причуды. Я только на всякий случай взяла офисное платье. С одеждой справляюсь быстро. Потом беру в руки телефон и кручу его. Позвонить Соколовскому или нет? В растерянности оглядываю роскошную комнату. Огромное окно в пол занавешено легким белоснежным тюлем, который чуть колышет легкий ветерок. Замечаю, что окно приоткрыто. Подхожу ближе и отодвигаю тюль. Мне выделили комнату с видом на сад. Вид такой красивый, будто и не Подмосковье. Так и тянет прогуляться. Отпускаю легкую занавесь и отхожу от окна. В такой комнате принцесса какая-нибудь должна жить, а не обычная служащая. Обращаю взгляд на большую кровать, застеленную бирюзовым покрывалом с золотистым узором. Поверх выложены декоративные подушки. Даже страшно портить такую красоту. Стою пару минут, не зная, что делать. Но все же решаю позвонить Соколовскому. Зачем-то же он пригласил меня сюда. Снимаю блок с телефона и вижу сообщение от девочек. Открываю чат. А там фото со вчерашнего вечера. И на одном из них надпись. «Карьерный взлет от провинциалки до любовницы миллиардера». У меня перед глазами на секунду темнеет, а сердце болезненно сжимается. «Нет», — шепчу, прижав пальцы к губам. Листаю пересланные фото. Их около десятка. На всех мы смотримся как пара. Впечатление создается однозначное. Соколовский выглядит потрясающе даже на фото. Смокинг невероятно ему идет. А еще он умеет носить этот костюм. Как будто эта одежда создана специально для него. Хотя мой босс в любой одежде выглядит потрясающе. Даже в обычных джинсах и рубашке поло. Я даже на секунду удивилась, почему-то ожидая, что и дома он будет в строгих брюках с острыми стрелками и белоснежной рубашке. И я рядом с ним. Хотя это не совсем я или совсем не я. Эта девушка — воплощение роскоши. Всего лишь маска, которая ко мне отношения не имеет. Но обиднее всего даже не эти фото с ужасными надписями. Чего-то подобного я и ожидала. Больно от того, что девочки, с которыми я делила квартиру, написали мне гадости. Даже не усомнились, что это не так. «Теперь ясно, куда ты устроилась. Очень тепленькое местечко». Это самое безобидное. «И как тебе удалось подцепить Соколовского? Я тоже такого хочу!» И прочие подобные сообщения. Листая чат, понимаю, что уже шмыгаю носом и плохо вижу буквы из-за выступивших на глазах слез. Мы не были близкими подругами, но девочки неплохо меня знают. Обида на несправедливость душит. Я получила еще один удар. Зависть. Отчетливо понимаю, что оправдываться нет смысла. Просто выхожу из чата. Вот и оборвана еще одна ниточка прежней жизни. Блокирую телефон и убираю в карман. Оглядываюсь в поисках двери в ванную. Не может быть, чтобы в таком доме гостей отправляли принимать душ в одну комнату на всех. И оказываюсь права. Ванная при спальне большая и белоснежная. И все те же вкрапления бирюзовых аксессуаров. Подхожу к раковине и смотрю на себя в зеркало. Замечаю, что в глазах стоят слезы. Ищу по ящикам какие-нибудь бумажные салфетки, чтобы промокнуть глаза. Не хочу, чтобы Соколовский их заметил. Не хочу вопросов. Потому что я не смогу ответить спокойно. Этот сверкающий айсберг специально создает впечатление наших близких отношений. А от своих планов он не отступает. Привожу себя в порядок, успокаиваюсь. И как раз вовремя. В дверь спальни раздается громкий стук. «Входите!» — кричу, выходя в спальню. Дверь открывается, и я вижу Аню. Она улыбается, прижимая к себе игрушку. Кажется, она так и не выпустила ее из рук. «Папа сказал, что я могу пойти к тебе», — Она входит в комнату и закрывает за собой дверь. «У него конфиденциальный разговор с моей няней?» Замолкает и хмурит бровки. «Нет, это слово не так говорится». «Конфиденциальный». Медленно и четко произношу. Аня кивает и продолжает. «Ругать няню будет». «Может, не будет?» Улыбаюсь малышке. Я сажусь на краешек кровати, а она подходит близко-близко и становится передо мной. «Будет», — произносит уверенно. «И снова уволит». «Да?» — удивленно спрашиваю я. «А тебе не хочется, чтобы няню твой папа уволил?» «Мне все равно», — пожимает тонкими плечиками малышка. «Мила нормальная, ну, будет другая». По тону я понимаю, что у малышки нянь было несколько, но спросить стесняюсь. Наверное, для нее это трудно, постоянно привыкать к новому человеку. «А это кто у тебя?» Спрашиваю, дотрагиваясь до игрушки. «Медведь?» «Это Фред!» Протягивает мне игрушку с декоративными заплатками. «Папа из Лондона привез. Я его люблю». Произносит так, что я прикусываю язык, чтобы не спросить, медведя или папу. «Очень красивый». Беру игрушки и рассматриваю. «Ты тоже». На личике Ани снова улыбка. «Ты на куклу похожа. А волосы у тебя длинные?» Разбираю пучок, и глазки девочки вспыхивают восторгом. Протягивает руку, начинает перебирать пряди маленькими пальчиками. Даже на кровать забралась. За этим занятием и застал нас Соколовский. «Аня, твое желание исполнилось», — произносит хмуро. «Ты можешь поиграть с Юлей? Новую няню пришлют в понедельник».